Глава 13. Тень, приближающаяся к земле. Элеонора взглянула на богов, находящихся внутри сферы святой воды. «Давайте-ка для начала уничтожим их всех, пока они не пришли в движение». Зессия, Санна, Саона энергично кивнули. «Так точно! Я тоже приложу для этого все усилия. Если божественное войско спустится на землю, ситуация может осложниться. Мои подчиненные-то, может, еще с ними справятся». А вот если нападению подвергнутся не умеющие сражаться гражданские, ущерб будет колоссальным. Целесообразнее уничтожить их здесь и сейчас. «Нас невозможно уничтожить», — раздался низкий голос эхом в храме из полярного сияния. Элеонора обернулась и обратила взгляд в магический глаз на одну из сфер святой воды, внутри которой находился бог с головы до ног, закованный в темно-красные доспехи. Из-под полностью закрывающего лицо шлема девушек пронзил сияющий взгляд. Это был бог войны Перпедра, который должен был сгинуть еще тогда на земле. «Пожар войны есть провидение. Мы будем рождаться бесконечно до тех пор, пока не выжжем дотла всю землю. Даже сгинув, мы не будем уничтожены полностью, и потому никогда не окажемся побежденными». Из сферы святой воды вокруг Перпедра резко хлынула вода. Коснувшись ногами пола из полярного сияния, бог войны выставил вперед руку, в которой начал собираться свет. «Не ставьте нас в один ряд с собой! Фиаско, с рождением которых и простоволосился бог Отец Небесный!» Ахнув, Элеонора оглянулась вокруг. Хотя врожденные в сферах из святой воды божественной армии, в которую влили силу огненной росы, имелось несколько видов солдат, все они были практически одинаковы. Если быть точнее, являясь разными созданиями, они все были очень схожи друг с другом. «Ясненько. Значит, вы, как и Зессия, основы клона?» Грустным голосом сказала Элеонора. «Именно. Мы несем на себе порядок, который ты когда-то не смогла поддержать, и заставим разгореться в мире пожар войны, уничтожив демонов, людей и драконидов». Божественный меч в руке бога войны Перпедра испустил темно-красное сияние. «А теперь пробудись, непобедимое войско! Откройся, божья дверь! Время марша пришло!» Перпедра не спеша взмахнул божественным мечом сверху вниз. Темно-красный свет нарисовал магический круг на всем храме из полярного сияния, и сферы святой воды начали разбиваться одна с другой. Армия, состоящая из более чем 10 000 богов, пробуждалась, а божья дверь в дальней части храма медленно отворялась. Вела она, должно быть, на землю. «Обойдётесь!» Элеонора выстрелила в божественное войско Теотроясами, однако едва световые снаряды проникли в их барьер, как в тот же миг все до единого обратились в камень. Это была магия богов-заклинателей Дурзуаков. «Легарой Метейн!» Зессия ринулась вперед, создала Легарой Метейном 1000 копий Энхали и ударила ими всеми разом по божественному войску. Казалось, будто она сокрушит всех, но в итоге сразила лишь одного бога, девушки уже были окружены 10 000 солдат. И образованный ими боевой строй соорудил магический круг, испустивший темно-красное сияние. «Арнест!» Этот магический круг боевого построения, являющийся порядком бога войны Перпедра, усиливает военные законы. Большинство обуздает меньшинство, данный порядок бесконечно ограничивает силу одиночек. «В отличие от недолюдей-марионеток порядка, мы — сам порядок во плоти. У куклы сломанного магического порядка нет никаких шансов против нас, божественного войска, существ более высокого порядка. Вот она!» «Сущность порядка войны!» Раздался звук солдатских сапог, и боги-мечники Гармгунды вместе с богами-копейщиками Шнельдами вышли вперед. Зессия резко отступила и встала с Элеонорой спина к спине. Они были полностью окружены. «На пощаду можете даже не рассчитывать. В отличие от вас, бракованных, у нас, богов, нет сердца. Мы лишь преданно осуществляем свой порядок». Бог войны Перпедра отдал приказ. «Пли!» Боги-лучники Амишусы пустили стрелы со своих гигантских божественных луков, они вонзались в созданную Элеонорой Дейджерию и образовывали в ней одну дыру за другой. Под воздействием Арнеста этот барьер тоже не имел внушительной силы и был разрушен мгновение ока. Взявшие на изготовку оружие солдаты беспощадно продвигались вперед. Зесси отбросила бога-мечника священным мечом света, но стоящие позади нее боги-копейщики тут же ударили ее копьями. «Зесси!» Элеонора защитила Зессию собой, и ее живот пронзило 6 копий. Алая кровь ручьем хлынула из ран, Боги-копийщики подняли копья идеально скоординированным движением, а вместе с ними и нанизаны на них Элеонору. «Ты следующая, бракованная марионетка порядка!» Взвод богов-мечников обрушил удары божественными мечами, а боги-копийщики, воспользовавшись тем, что Энхали был заблокирован, ударили божественными копьями цели с тела Зессии. Раздался пронзительный звук, и копья остановили яркий свет. «Зессия — моя гордость, так что не позволю вам своевольно относиться к ней как к бракованной!» Вокруг Элеоноры парили магические символы, из которых лилась святая вода. Те копии остановил магический барьер из псевдооснов, созданных Элеонорой. Она подумала, что раз под Арнестом силой обладает большинство, а солдаты божественной армии являются основами клонами, и каждый считается за одного, то псевдоосновы будут считаться за 1/3, и её предположение подтвердилось. «Приступим, Энна!» «Ага». Энна Саон расправила крылья и полетела. Элеонора заблокировала божественные копья псевдоосновами и вытащила их из тела. После чего из её брюшной полости и пупка Инессоны вытянулись магические линии и бесшумно соединились между собой. «Сосредоточенный огонь! Пле!» По приказу Перпёдра боги-заклинатели Дурзуаки все разом выстрелили Джоу Грейзы, а боги-лучники Амишусы выпустили божественные стрелы. Угольно-чёрные солнце и световые стрелы надвигались на Элеонору с Инессоны подобно бушующим волнам. Одновременно с этим боги-мечники и боги-копейщики бросились в атаку на Зессию. «Элеонора, дай Джерри!» Элеонора защитила себя, Зессию и Энну Суоне, одномоментно окружив всех магическим барьером из псевдооснов и дай Джерри. А затем всем телом испустила сияющую магическую силу. «Энна Суоне, Элеонора!» Едва Энна Суоне расправила руки по команде Элеоноры, как образовался магический круг, из которого к потолку храма взлетело 10 022 черноклювых аиста. Элеонора передала энергию Энна Саоны по магической линии, тело Энна Саона засияло, а крылья за спиной резко выросли, став крупнее её самой аж в 10 раз. Она являлась 10 023 черноклювым аистом, магией владыки демонов, которой не должно существовать в порядке этого мира. Иными словами, доказательством того, что Элеонора более не имела максимума псевдооснов, которые она может породить. «Понеслась!» Элеонора передала Инессоне магическую силу, и она тут же взмахнула крыльями за спиной. Падающие перья черноклювых аистов представляли из себя псевдоосновы, испускающие гулкое сияние. Превратив аском их чувства в магическую силу, Элеонора снова передала её Инессоне. Переданная магическая сила превращалась в перья псевдоосновы и порождала чувства. Повторяя этот процесс вновь и вновь, магическая сила Элеоноры росла без конца. «Элеор!» Примечание переводчика. Записано как «культивация священных тел». Магические символы, парящие вокруг Элеоноры, будто расправив крылья, стали покрывать всё помещение. Из них полилась святая вода, которая принимала форму сфер. Всего их набралось 1000. Это было одно из заклинаний для создания тел основ клонов, которые когда-то породила Зессий. Перья черноклювых аистов падали и проникали внутрь сфер одно за другим, после чего сферы святой воды начали принимать человекообразную форму, девочек, сильно напоминающих Зессию, но с асимметричными с двух сторон волосами слегка длиннее, чем у неё. «Это наш козырь! Джина Лена!» Примечание переводчика. Записано как «псевдо-марионетки порядка». «Хотя придумала его я только что!» На свет появились магические куклы святой воды, 1000 Джина Лен. Использовав по 100 псевдооснов на каждую сферу святой воды, они создали безжизненных кукол, подчиняющихся простым командам. Совершить это удалось лишь за счёт преобразования 100 000 псевдооснов в магическую силу аском, однако это должно быть ложиться тяжким бременем на тело, призвавшее превосходящий порядок силу Элеоноры. Долго сражаться она не сможет. «Всем войскам вперёд! Военный закон богов непобедим!» По команде Перпёдра божественное войско хлынуло на них всей своей массой. Из-за магического обстрела богов-заклинателей в воздухе кружило бушующее пламя, и видимость была не к чёрту. «Мы тоже пойдём на штурм! Надерите им задницы, Джина Лена!» Каждая из Джина Лен и Леоноры хаотично нападала на божественную армию, выстроившуюся в боевой строй с идеальным порядком, и бой тут же превратился в беспорядочную стычку. Мечи и святой воды отбивали божественные и легко растекали богов. Хоть Джина Лены не имели жизни, но в каждой из них было по 100 псевдооснов, что примерно равно 33 полноценным, Солдаты божественной армии один за другим падали под хаотичным натиском клинков магических кукол и могли лишь обороняться. «Этого не может быть! Как мы, существа более высокого порядка, можем проигрывать каким-то фальшивым марионеткам порядка! Может научить тебя новому военному закону вместо Аноса?» Заставляя Джиналин атаковать, Элеонора подняла указательный палец. «Хорошие детки побеждают плохих!» «То есть мы с Энне непобедимые герои!» Зессия тоже бросилась в атаку и билась среди Джиналин. «Джины, Элены, следуйте за старшей сестрой!» Для обладающего порядком обуздания меньшинства большинством бога войны Перпедра, Джиналины были самыми что ни на есть естественными врагами. Ведь их тысяча обладала втрое большей боевой мощью, чем 10 тысяч солдат божественного войска. «Нанести встречный удар! Считайте каждую куклу за 33 бойцов и окружайте их! Пришло время нам, божественному войску, продемонстрировать непобедимый военный закон!» За счет отлично скоординированного командования божественное войско выстроилось в идеальный боевой строй и напало на каждую джиналену как можно большим количеством солдат, но атаковать каждую не менее 34 бойцами все таки трудно. Буквально скашиваемые хаотичными атаками джинален, солдаты-боги смолкли в мгновение ока. Спустя примерно 10 минут исход боя был уже практически определен. «Элеонора, численность божественного войска сократилась. Может, они где-то прячутся?» «Перпедро пропал», — сказали Энна, Саона и Зессия. Как только почти половина солдат была повержена, а бушующий огонь от магического обстрела утих, Перпедро, который должен был командовать божественным войском из передней линии, исчез. «Это был отвлекающий маневр», — раздался голос из дальней части храма. «Мы уже начали маршировать к земле». Вновь объявившийся Перпедро стоял перед божьей дверью. Стоило божественному войску увидеть, что им нечего противопоставить джиналенам, как оно отвлекло на себя их внимание, а группа специального назначения тем временем прошла через божью дверь. То-то я думала, что все как-то просто. Джиналены зарубили оставшуюся часть войска, и солдаты-боги пали. Теперь Перпедро остался последним присутствующим здесь богом, который был в состоянии двигаться. «Пройти через эту дверь могут лишь боги, и у вас нет никакой возможности сообщить на землю надвигающейся опасности. Отстойный из тебя бог войны, раз ты сбегаешь!» «Армия богов не отступает. Мы маршируем, а вы проиграли войну!» Элеонора выстрелила Теотроясом, но Перпедро зашел в божью дверь раньше, чем снаряд поразил его. «Как бы вы ни пытались сопротивляться, пред порядком это бессмысленно. Вам больше некуда возвращаться!» Бросил напоследок бог войны и исчез. Элеонора с остальными немедленно бросилась к огромной божьей двери в дальней части храма. «Ничего не видно!» Перпедро уже об этом говорил, но похоже, что для всех небогов она бесполезна. «Проблемка!» — сказали Зесси и Элеонора. Тут вперед вышла Энна Суона и шустро замахала крылышками на голове. «А я вижу!» «Серьезно, Энна? Что ты видишь? Ты знаешь, куда они отправились?» Напрягая магические глаза, Энна Суона заглянула по ту сторону божьей двери. «Передаю по магической линии». «Я тоже хочу посмотреть». Элеонора спроецировала поле зрения Энны Суоны, которое это передавала ей в виде изображения в магическом круге, и показала Зессии. Наблюдала на землю, а если точнее Зессион, и судя по тому, что вокруг было темно, наступила ночь. Виднелись улицы Геродита и удивленно смотрящие на небо горожане. Мир постепенно возвращал себе светлость, будто ночь с днем обратно поменялись местами. «Неужто это...» От шока у Элеоноры перехватило дыхание. «Энна, ты можешь посмотреть на небо?» В магическом круге отразилось небо, которое окрашивало в зловещие цвета тень солнца, полномочия богини разрушения Верню, солнце разрушения Сарж Льдонавы, испускающее черные частицы.